Бонусная глава. Сон без усилий. Если бы меня на третьем десятке спросили, чем я больше всего люблю заниматься в свободное время, я бы ответила — спать. Засыпать, проваливаться в сон, дремать в машине и самолете — список можно продолжать бесконечно. Сон для меня был той полезной привычкой, которая не требовала усилий и которой я поистине наслаждалась. После 30, когда я пыталась совмещать материнство и карьеру, мне открылся чудодейственный эффект 20-минутного сна. В те годы приходилось активно развивать практику и вместе с тем непрерывно выполнять родительские обязанности, а темпы жизни постоянно набирали обороты. Короткий сон стал моим противоядием от синдрома белки в колесе. Я поняла, что в самые насыщенные дни вполне могу восстановить силы с помощью коротких периодов сна, и поэтому выкроила 20 минут для сна во время обеденного перерыва. Я быстро засыпала и просыпалась, отдохнувшей и полностью готовой к событиям второй половины дня. Потом мне исполнилось 40, ситуация кардинально изменилась. Первое, что я заметила, больше не получалось спать всю ночь, не просыпаясь. Заколдованным временем стали 2 часа ночи. Вместо того, чтобы, как в юности, с легкостью провалиться обратно в сон, я часами ворочалась, пока мозг был занят решением всевозможных проблем. В эти предрассветные часы разум превращался в дикого голодного пса, вцепившегося в аппетитную косточку. Навязчивые мысли никак не давали уснуть. Потом сон стал крайне чутким. Я просыпалась от любого шороха родных, шагов мужа, который ложился поздно, и даже от шума ветра за окном. Еще и заснуть потом не могла. Чтобы погрузиться в сон, недостаточно было просто положить голову на подушку. Я мучительно долго ворочалась в ожидании, пока тело и разум успокоятся и позволят заснуть. Это был настоящий кошмар. Я бы никогда не подумала, что у меня возникнут трудности с тем, для чего раньше я не прилагала никаких усилий. В тот момент, когда я думала, что мои проблемы со сном достигли апогея, начались приступы ночной потливости. Заснуть было трудно. Малейший шум будил посреди ночи, приливы вызывали дискомфорт. В результате развилась бессонница. Попытки выспаться неизбежно проваливались. Я всеми силами пыталась понять, как помочь телу, страдающему от дефицита гормонов, вернуть крепкий ночной сон и восстановиться. Нега сна превратилась в непосильную задачу. И тогда я решила найти новые инструменты, которые вернули бы крепкий восстанавливающий сон. Это побудило меня начать 10-летние исследования в попытке понять, чего не хватает женскому организму в период менопаузы для качественного и спокойного сна. В этой главе я хочу рассказать о результатах своих изысканий. Я нашла несколько инструментов, которые в корне меняют ситуацию. Они помогли мне самой, а впоследствии и тысячам других женщин. Здесь я должна предупредить, для решения трудностей со сном вам, возможно, придется приложить больше усилий, чем для избавления от других менопаузальных симптомов. Может случиться так, что какое-то средство поможет один раз, а на следующую ночь не даст никакого эффекта. Так бывает. Не нужно сразу отказываться. В отличие от всего, о чем мы говорили ранее, работа с нарушениями сна предполагает гибкость. Вам не придется использовать все инструменты одновременно. В одну ночь понадобится лишь один, а в другую — несколько. Сон — это тот аспект здоровья, на который нельзя воздействовать силой. Гормональная секреция в женском организме происходит в соответствии с заданным природой циклом. Представьте, что и инструменты, о которых я сейчас расскажу, ориентируются на определенный ритм. Чтобы было проще понять, когда необходимо обращаться к тому или иному инструменту, я разбила их на 3 категории — основные, второстепенные и дополнительные. Прежде чем подробно остановлюсь на каждой, поговорим, почему менопауза так сильно влияет на сон. Если четко понимать, с чем связана бессонница, легче выбрать наиболее подходящий инструмент для нормализации сна. Почему в период менопаузы возникают проблемы со сном? От гормонов зависит не только похудение, но и сон. На его качество влияют 5 гормонов: кортизол, мелатонин, инсулин, эстроген и прогестерон. Начнем с половых гормонов – эстрогена и прогестерона. Оказывается, эти удивительные органические соединения играют важнейшую роль в обеспечении качественного ночного сна. Когда их уровень в организме снижается, процесс сна и засыпания претерпевает значительные изменения. Одно из самых впечатляющих свойств прогестерона заключается в том, что он активирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК, в головном мозге, которые способствуют расслаблению. Без прогестерона уровень ГАМК может резко упасть, из-за чего возникает возбуждение и проблемы со сном. Снижение уровней ГАМК и прогестерона во время менопаузы может часто сопровождаться ощущением, будто вы выпили несколько чашек кофе за раз. Возможно, вы ложитесь в постель с чувством страшной усталости, но стоит голове коснуться подушки, появляется нервное возбуждение, и расслабиться уже не получается. Так организм сигнализирует о дефиците прогестерона и рецепторов ГАМК. В разделе с дополнительными инструментами я расскажу о множестве техник для повышения уровня ГАМК, которые позволят легко адаптироваться к ситуации пониженной выработки прогестерона. С этим сталкиваются все женщины после 40. Ночная потливость и приливы в основном связаны со снижением уровня эстрогена. Во время менопаузального перехода выработка эстрогена нестабильна. Сегодня он может зашкаливать, а завтра уже резко упасть. Подобные качели нередко встречаются в самом начале переменопаузы. То эстроген – лучший друг, который дарит ясность ума, способность работать над разными задачами одновременно, острое восприятие, гладкую кожу без морщин и густые волосы, то вдруг все становится врагом. Концентрация падает, кожа шелушится, слизистые оболочки сохнут, а любой раздражитель вызывает у мозга реакцию «бей или беги». Такие резкие колебания в уровне эстрогена и вызывают приливы, в числе прочего, ночные. Снижение уровня эстрогена дает гипоталамусу сигнал поднять температуру тела. Колебания эстрогена могут быть настолько частыми, что приступы обильного потоотделения будут случаться по нескольку раз за ночь. Если это про вас, обратите пристальное внимание на основные инструменты. Стабилизировать уровень эстрогена можно путем внедрения в свой образ жизни достаточно простых изменений. Мелатонин неофициально называют гормоном сна, но стимулировать его выработку не так-то просто. На секрецию мелатонина влияет множество различных факторов, однако самый удивительный – воздействие солнечного света. Мелатонин зависит от света. Самое интересное – как наши глаза воспринимают разные виды света. Во время рассвета и заката мы видим больше лучей, относящихся к красной части спектра. В эти периоды дня солнце сильнее всего влияет на уровень мелатонина в организме. Утром, когда восходит солнце и небо окрашивается в оттенке красного, организм получает сигнал прекратить выработку мелатонина. За несколько часов его уровень падает до минимального. Когда вечером наблюдаем за темнеющим небом, красный закатный свет, наоборот, стимулирует ускоренную выработку мелатонина, поскольку день подходит к концу и близится сон. Полуденный свет – путеводный для мелатонина, ведь благодаря ему гормон понимает, в какой точке ежедневного цикла вы находитесь. Для качественного ночного сна крайне важно перезагрузить циркадные ритмы. Если постоянно пропускать эти моменты, когда влияние солнечного света особенно сильно, это может негативно сказаться на уровне мелатонина. В разделе «Основные инструменты для нормализации сна» расскажу о проверенных средствах перезагрузки циркадных ритмов, стимулирующих выработку мелатонина в организме без необходимости принимать пищевые добавки. Кортизол негативно воздействует на многие аспекты здоровья, и особенно это касается сна. Вспомним, что кортизол сигнализирует мозгу о приближении кризиса. А в кризисной ситуации сон не нужен. Тело максимально сосредоточено на выживании. Когда уровень кортизола резко возрастает, тело требует действий, от саблезубого тигра нужно спасаться. Возможно, вы сталкивались с индуцируемым кортизолом желанием бежать в периоды хронического стресса. В условиях постоянного стресса бывает так, что вечером вы ложитесь в постель, а сердце бешено колотится, и организм в целом слишком возбужден, чтобы заснуть. Это происходит потому, что тело проявляет максимальную бдительность и подталкивает вас бежать со всех ног, а не спать. Внезапные пробуждения в 2 часа ночи тоже могут свидетельствовать о резком всплеске кортизола в организме. Около 2 или 3 часов ночи уровень сахара в крови, как правило, падает до минимальных значений. В результате надпочечники могут выбросить мощную дозу кортизола. Вот тогда-то вы и просыпаетесь посреди ночи с бешено колотящимся сердцем. Подобная тенденция к повышению уровня кортизола в неподходящие моменты называется дисрегуляцией кортизола. В разделах об основных и дополнительных инструментах вы найдете проверенные способы сбалансировать уровень кортизола, чтобы он не переводил мозг в режим выживания и не будил посреди ночи. Последний гормон, влияющий на сон, — это инсулин. Мы редко слышим, что высокий его уровень вызывает нарушение сна, однако он имеет обратно пропорциональную зависимость от мелатонина. Когда уровень мелатонина падает, например, в течение дня, повышается чувствительность к инсулину. Таким образом, пища, попадающая в организм во время светового дня, будет вызывать более активный выброс инсулина. Это важно. Его задача — доставить глюкозу в клетки. Когда солнце заходит, продукты питания вызывают не такую сильную инсулиновую реакцию. В результате глюкоза не может попасть в нужные клетки и остается в крови. Если съесть много углеводов часов в 8 вечера, в зимнее время, то есть когда на улице уже темно, глюкоза из этого приема пищи, вероятнее всего, перейдет в жировые запасы и ткани мозга. Резкие скачки уровня глюкозы в ночное время провоцируют накопление жира. Но еще важнее то, что повышенный уровень глюкозы может активировать реакцию «бей или беги», и тогда организм думает, что необходимо бодрствовать, а не спать. В разделе «Основные инструменты для нормализации сна» мы поговорим, как сдвинуть окно приема пищи с учетом воздействия на организм солнечного света. Благодаря этому можно повысить уровень мелатонина в ночное время суток, а вместе с тем помочь инсулину надлежащим образом регулировать содержание глюкозы в крови. Основные инструменты для нормализации сна. Одним из важнейших инструментов по налаживанию сна, который я открыла после 40 лет, стала перезагрузка циркадных ритмов. В человеческом организме выработка гормонов тесно связана с воздействием света. Это касается и мужчин, и женщин. Но для женщин в период менопаузы эта связь обретает особое значение. Когда уровень половых гормонов, помогавших вам спать, снижается, организму приходится перекладывать ответственность за здоровый сон на другие гормоны и нейромедиаторы. Нейрохимические вещества действуют как одна слаженная команда. Если несколько членов команды выбывают из игры, остальные вынуждены взять на себя дополнительную нагрузку. Поэтому так важно правильно настроить циркадные ритмы в этот период. Когда тело и разум идеально синхронизированы с ними, гормоны-помощники спокойно циркулируют по организму и обеспечивают все необходимые условия для качественного ночного сна. Циркадные ритмы. Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности различных физических, психологических и поведенческих процессов, которые задаются в течение суток. Они позволяют организму понять, в какой точке ежедневного цикла сна, бодрствования он находится. Этот цикл контролируется нейрохимическими веществами, гормонами и нейромедиаторами, которые вырабатываются в организме на протяжении 24 часов, помогая сохранять бодрость днем и спать ночью. На данный цикл влияет несколько внешних факторов, в первую очередь свет. Простой способ определить свой циркадный ритм — проанализировать, что происходит с организмом на нейрохимическом уровне на протяжении 24-часового цикла со сменой дня и ночи. Сейчас я в общих чертах объясню эти процессы, и вы увидите, что ежедневно мы испытываем воздействие огромного количества внешних факторов, способных ослабить вещества, помогающие нам спать. Для нормализации сна необходимо знать свои циркадные ритмы и понимать, как подстроить под них повседневные привычки. Когда вы впервые просыпаетесь утром, мелатонин все еще циркулирует в теле. Его выключает воздействие света. Так запускается циркадный таймер и начинает вырабатываться дневная порция нейрохимических веществ. Первым в игру вступает кортизол. Он медленно активируется по мере пробуждения и достигает пика через 2 часа. Кортизол заряжает вас энергией на весь день, а еще этот гормон призывает вас к движению. Таким образом, с точки зрения гормонов, утро – идеальное время для занятий спортом. После достижения утреннего пика уровень кортизола естественным образом должен снижаться, вечером достигая минимальных значений. Если из-за стресса происходят всплески кортизола во второй половине дня, нарушается естественный режим выработки кортизола. Его дисрегуляция в немалой степени ответственна за нарушение ночного сна. Один из признаков – нервозность и усталость в конце дня. У вас также может наблюдаться учащенное сердцебиение. Если замечали за собой подобное в конце дня, велика вероятность, что у вас нарушен режим выработки кортизола. Я понимаю, что в современном мире сложно избежать стресса. Часто мы сталкиваемся со стрессовыми ситуациями именно во второй половине дня, в результате чего возникают ненужные всплески кортизола. Тем не менее, предлагаю несколько эффективных стратегий, которые позволят выровнять уровень кортизола даже в условиях регулярного стресса и подарят здоровый сон. Вот 5 моих любимых способов для всех, кому не чужд синдром белки в колесе. Действуйте с кортизолом заодно. Первый способ нормализовать выработку кортизола – вставать с восходом солнца. Красные лучи рассветного солнца отключают выработку мелатонина. Если не дать глазам увидеть красный свет в утренние часы, при пробуждении выработка мелатонина остановится слишком резко, а еще мгновенно подскочит уровень кортизола. В период менопаузы для женщины, вынужденной адаптироваться к снижению уровня гормонов, огромную роль играет плавное и мягкое изменение гормонального фона. Резкие колебания в уровнях гормонов могут привести к нарушениям сна. Если постоянно устраивать гормонам и нервной системе встряску, нарушится заложенная природой гармония, а мозгу придется жить в непрерывной реакции «бей или беги». Зато подъем с рассветом и более плавное начало дня позволит нормализовать уровень кортизола и успокоить нервную систему, благодаря чему не возникает реакции «бей или беги», и удастся выспаться. Если утренние солнечные лучи вам по какой-то причине недоступны, можно прибегнуть к искусственному освещению. Достаточно включить источник красного света, чтобы глаза зафиксировали начало дня. Также важно, чем вы заняты в эти ранние часы. Если сразу потянетесь к телефону, чтобы проверить сообщение, то подвергнетесь воздействию синего света. Он спровоцирует резкое прекращение выработки мелатонина, а возможный стресс от чтения сообщений активирует кортизол. Так одно простое действие может нарушить баланс сразу 2 важных гормонов. После 40 я внедрила в рутинную жизнь одну важную привычку. Начала вставать с рассветом, а потом садилась в любимое кресло и первый час нового дня медитировала и читала что-нибудь духоподъемное. Я называю этот час волшебным, потому что он сотворил настоящие чудеса как с моим психологическим состоянием, так и со сном. Подобные изменения позволили мне облегчить процесс вступления в новый день благодаря тому, что я настроилась на естественные ритмы выработки мелатонина и кортизола. Эта привычка принесла столько пользы, что я не отказываюсь от нее по сей день. Еще один важный фактор в естественном повышении уровня кортизола по утрам – время, когда вы пьете свой утренний кофе. Помните, кортизол достигает пика через 2 часа после пробуждения. Если выпить кофе сразу после подъема, кортизол активируется раньше, чем этого требуют циркадные ритмы. Самое простое, что можно сделать, чтобы предотвратить слишком ранний выброс кортизола – не пить кофе в течение 2 часов после пробуждения. Если бы вы читали бумажную книгу, то в гневе могли бы захотеть отправить ее в мусорное ведро. Но, позвольте сказать, я понимаю, как безумно это звучит. Большую часть сознательной жизни я была зависима от кофе. Если бы мне лет в 40 предложили пить кофе на 2 часа позже, я бы сказала, что не готова к таким мучениям. Но мне помогла простая стратегия. Я сдвигала прием кофе очень постепенно. Попробуйте сначала сдвинуть на 30 минут. Через несколько недель еще на 30 минут. И продолжайте в том же духе, сдвигая любимый ритуал на все более позднее время. За несколько недель привыкните, и будет гораздо проще пить кофе через 2 часа после пробуждения. Еще одна стратегия, которая помогла сбалансировать выработку кортизола – медитация. Едва встав с кровати, я сразу садилась в свое кресло для размышлений. Когда я отложила прием кофе и начала первым делом медитировать, оказалось, кофеин мешал погрузиться в медитацию глубже. Без него я легко настраивалась на особые мозговые волны. Тета-волны — своеобразный мостик между дельта-волнами, которые характерны для глубокого сна, и бета-волнами, присущими состоянию активного бодрствования. Тета-волны — источник вдохновения и озарения. Медитировать гораздо проще, если ориентироваться на тета-частоты мозга. Когда я сдвинула прием кофе на более позднее время и начала медитировать сразу после пробуждения, сон наладился. В регуляции выработки кортизола мне помог перенос физической активности на пик активности кортизола через 2 часа после пробуждения. Помните, кортизолу нужно, чтобы вы двигались. Таким образом, спорт в утренние часы выступает мощным регулятором. Прогулка или поход в тренажерный зал через 2 часа после пробуждения позволят использовать кортизол наиболее эффективно. Физическая активность во время пиковых показателей кортизола – ключ к здоровому сну и общему улучшению состояния. Что касается всплесков кортизола во второй половине дня из-за стресса, не забывайте, движение – отличный способ снизить уровень кортизола. При возникновении стрессовой ситуации нужно встать и подвигаться. Подобная стратегия несет двойную пользу. Во-первых, кортизол используется по назначению. Во-вторых, вы показываете мозгу, что реакция «бей или беги» не обязательно. Каждый раз, когда мой разум переходит в состояние страха или тревоги, я иду прогуляться. Я пришла к выводу, что это один из самых быстрых способов снять тревогу и понизить уровень кортизола. Ориентируйтесь на полуденное солнце. Когда утренняя рутина синхронизируется с гормональными потребностями организма, нужно обратить внимание на воздействие света в остальное время суток. Так, например, полуденное солнце подсказывает мозгу, в какой точке ежедневного цикла сна, бодрствования вы находитесь. Если утренний свет запускает циркадный таймер, то полуденный сообщает мозгу, сколько часов осталось до сна. Если вы весь день сидите в помещении и не видите весь спектр полуденного света, циркадный таймер может сбиться. Проблему решает короткая 20-минутная прогулка в полдень. Воздействие полуденного света на сетчатку глаз также стимулирует выработку серотонина, а это гормон удовольствия. Он улучшает настроение. Ежедневные прогулки позволят мозгу увидеть полный спектр полуденного света, и таким образом вы не только скорректируете циркадные ритмы, ну и поднимите себе настроение. Во второй половине дня уровень многих гормонов удовольствия снижается. Так уровень кортизола понижается еще сильнее и достигает минимальных показателей около 3 часов дня. Возможно, вы замечали упадок сил после обеда. Это просто сигнал, что уровень кортизола упал. Если хотите выспаться ночью, не пейте кофе во второй половине дня. Иначе это приведет к дисрегуляции кортизола. Планируйте основную нагрузку на первую половину дня. Если говорить о связи гормонов и нейромедиаторов с циркадными ритмами, здесь любопытно вот что. Утром организм вырабатывает больше веществ, дающих энергию, а во второй половине дня, и особенно вечером, когда тело готовится ко сну, эти вещества естественным образом идут на спад. Зная о данной особенности, я стала планировать все дела на первую половину дня. Встаю в 5 утра, провожу волшебный час в медитации, через 2 часа после пробуждения завариваю кофе, а затем приступаю к делам. К 8 утра я уже полностью погружена в работу. Поработав несколько часов, я делаю перерыв на тренировку, но потом сразу возвращаюсь к рабочим задачам. Моя цель — разобраться с самыми напряженными делами до 4 часов дня, что отлично ложится на естественный ритм выработки кортизола. Затем, по возможности, занимаюсь простыми делами, которые приносят удовольствие. Готовкой, приятным общением или чтением новой книги. Я прекрасно понимаю, что у вас может не быть возможности перенести основную нагрузку на первую половину дня. Однако, если столкнулись с серьезными нарушениями сна, подумайте, как это организовать. Когда основные дела занимают первую половину дня, ваши гормоны смогут максимально реализовать потенциал, а еще снизится риск возникновения нейрохимического дисбаланса в результате всплеска кортизола в неположенное время. Подойдите к задаче играючи. Конечно, порой избежать стресса невозможно, но постепенно внедряя эту привычку, вы заметите, что такой график обладает рядом преимуществ. Вам будет проще сосредоточиться на задачах, требующих концентрации внимания, и подготовить тело к сну. Подберите правильные источники вечернего освещения. Последний инструмент в этой категории – пересмотреть рутину непосредственно перед сном. В конце дня важно обратить внимание на два гормона – мелатонин и инсулин. Уровень мелатонина должен быть высоким, а инсулина – низким. Таково гормональное устройство организма. Если часов в 8 вечера уровень мелатонина низкий, а уровень инсулина высокий, заснуть будет сложно. Хочу обратить внимание на несколько факторов, которые помогут этого избежать. Во-первых, следите, воздействию какого света подвергаетесь в конце дня. Запомните, красный свет во время заката дает организму понять, что мелатонину пора активизироваться. Если есть возможность немного прогуляться на закате и полюбоваться краснеющим небом, замечательно. Это возможность получить невероятный заряд мелатонина. Во-вторых, чем меньше воздействие синего света после захода солнца, тем качественнее ночной сон. Под влиянием синего света уровень мелатонина снижается. К сожалению, синий свет окружает нас повсюду. Начнем с того, что его волны испускают светодиодные лампы, которые найдутся в каждой комнате. Синий свет также излучают мобильные телефоны, компьютерные и телевизионные экраны. Поэтому если выйдете на закатную прогулку в надежде на ударную дозу мелатонина, а затем вернетесь в дом, набитый источниками синего света, эффект от прогулки будет минимальным. К счастью, все больше людей осознают вред синего света. Сейчас даже появляются гаджеты, которые защищают от его воздействия в ночное время. Самый простой способ сократить его воздействие – перевести телефон или компьютер в ночной режим. Большинство современных телефонов и компьютеров уже оснащены светофильтрами, но если такой функции нет, достаточно скачать приложение, уменьшающее воздействие синего света. Популярностью пользуются и специальные компьютерные очки, блокирующие синий свет. С их помощью легко защитить глаза сразу от всех источников синего света, активно использующихся в ночное время. Вы можете подобрать наиболее удобный для себя способ. Главное помнить, перед сном мозгу требуется отдых от синей части светового спектра. Также учитывайте, что в женском организме во время менопаузы снижается уровень гормонов, отвечающих за качественный ночной сон. И даже если в 30 лет синий свет никак не мешал вам высыпаться, впоследствии это может измениться. Сдвиньте ужин на более раннее время. Время последнего приема пищи также играет важную роль в нормализации сна. Инсулин и мелатонин связаны обратно пропорциональной зависимостью. Когда уровень мелатонина повышается, ткани организма теряют чувствительность к инсулину. Когда его уровень снижается, чувствительность к инсулину восстанавливается. Поэтому если поужинать перед сном, выработка мелатонина снизится. Стимулировать выработку гормона сна можно просто сдвинув ужин на более раннее время. Многие специалисты по циркадным ритмам настоятельно рекомендуют принимать большую часть пищи в дневное время. Таким образом, можно повысить чувствительность к инсулину, нормализовать уровень глюкозы и обеспечить максимальную активность мелатонина в нужное время суток. Я понимаю, если вы никогда раньше не задумывались о циркадных ритмах, подобное количество новой информации может ошеломлять. Главное, не торопитесь. Подстроить привычный режим под циркадные ритмы – это творческая работа. В конце главы я объясню, как без особых усилий внедрить перечисленные мною стратегии в жизнь. Второстепенные инструменты для нормализации сна. Когда речь заходит о качестве сна, возникает соблазн найти максимально быстрый способ. Однако решение проблем на скорую руку редко приводит к долгосрочным результатам, особенно в случае с перенастройкой циркадных ритмов. Чтобы крепко спать каждую ночь, нужно выстроить определенный образ жизни, поэтому я сперва обрисовала основные инструменты для нормализации сна. Когда подстроите режим под циркадные ритмы, можно внедрить еще два инструмента, которые помогут удовлетворить базовые потребности. Базовые потребности. Ваше тело устроено особенным образом. Если прислушиваться к его сигналам и работать заодно, оно покажет вам путь к исцелению. Регулярное голодание, разнообразное питание, перезагрузка микробиома, снижение токсической нагрузки и избавление от синдрома белки в колесе – все эти шаги призваны вернуть вас к изначальному замыслу. Человечество переживает необычный исторический момент. Эволюционно мы не поспеваем за стремительно развивающимся миром. Постоянный доступ к еде, чрезмерное воздействие синего света, бешеный ритм жизни и непрерывный приток токсических веществ – все это мешает сохранить здоровье. Эволюционное несоответствие серьезно сказывается на состоянии женщины в период менопаузы. Уровень гормонов снижается, а количество раздражителей растет. Бесконечный приток физических, эмоциональных и химических стрессоров заставляет нас отойти от оригинального устройства своего тела и не дает спокойно отдыхать ночью. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что большинство женщин вступают в менопаузу на исходе жизненных сил и в постоянном стрессе. Современный ритм жизни оказывает огромное влияние на качество сна. Чтобы наладить его, придется обратиться к некоторым привычкам наших первобытных предков. Данный процесс запускает стратегии по изменению светового спектра, питания и физической активности, о которых мы говорили ранее. Для начала представим, как выглядел режим сна пещерной женщины. Во-первых, в первобытную эпоху не было выбора. В любом случае приходилось подстраивать режим под смену дня и ночи. Тем не менее, есть еще два аспекта, на которые стоит обратить внимание. Тогда спали на твердой и холодной земле, а вместо одеял накрывались тяжелыми звериными шкурами. Это важно, ведь человеческий организм устроен так, чтобы засыпать, когда температура тела падает. А нервная система естественным образом успокаивается, если на тело оказывается некоторое давление. Как бы странно это ни звучало, организм создан, чтобы спать в холоде. Особенно важно об этом помнить женщинам в период менопаузы, которые постоянно сталкиваются с проблемой ночных приливов. По последним научным данным, падение температуры тела на 1-2 градуса сигнализирует мозгу о том, что пора спать. Существует несколько способов запустить этот сигнал. Во-первых, можно на ночь включить кондиционер или открыть окно, чтобы в комнату проникал холодный ночной воздух. Для женщин, столкнувшихся во время менопаузы с ночными приливами, столь простой трюк может принести огромное облегчение. Если на улице лето или живете в теплом помещении без кондиционера, настоятельно рекомендую приобрести на матрасник с охлаждающим эффектом. На нем можно даже самостоятельно установить комфортную для себя температуру. В период менопаузы важно подарить телу прохладу на время сна. Не устаю удивляться тому, как иногда я ложусь в постель, следуя всем правилам, и все равно ворочаюсь. В таких ситуациях решающее значение имеет температура. В большинстве случаев мне достаточно просто понизить на пару градусов температуру охлаждающего матраса, и я мгновенно засыпаю. Это же настоящее чудо. Конечно, если не любите холод, подобный подход может показаться пыткой. Однако, обещаю, небольшое понижение температуры тела окажет поистине волшебное действие на сон. Второе средство, навеянное первобытными временами – утяжеленное одеяло. Когда я впервые о таком услышала, то пришла в ужас. Мне было совершенно непонятно, как давление сверху должно помочь телу расслабиться. А потом стала читать разные исследования и взглянула на это удивительное изобретение через призму первобытных традиций. Я поняла, что равномерное давление на тело позволяет вернуться к оригинальному устройству человеческого тела, к первоначальному замыслу. Как и понижение температуры, небольшое давление положительно влияет на сон и засыпание. Прохладный матрас, тяжелое одеяло, и вот вы спите, как настоящая пещерная женщина. Секрет одеяла кроется в том, чтобы подобрать подходящий вес. Мне потребовалось несколько попыток. Мое идеальное одеяло представлено на моем сайте. Дополнительные инструменты. После восстановления циркадных ритмов и удовлетворения основных потребностей можно поэкспериментировать с добавками для улучшения качества сна. Помните, пищевые добавки служат лишь дополнением к здоровому образу жизни. Мы часто принимаем их в надежде, что они помогут решить непосредственную проблему. Я могу сказать со стопроцентной уверенностью, не существует добавки для улучшения качества сна, которая подойдет всем без исключения. А еще точно знаю, что пищевые добавки действуют гораздо эффективнее, когда выполнены основные шаги. Те, что помогают крепко спать ночью, можно условно поделить на две категории – релаксанты и питательные вещества. Релаксанты. Когда мозг переживает реакцию «бей или беги», заснуть не получится. И тут неважно, сколько инструментов вы используете. Если мозг думает, что вас преследует тигр, тело не может расслабиться и заснуть. Симпатическая нервная система будет активно работать, сообщая мозгу, что нужно встать и бежать. Не такое сообщение должно приходить мозгу, когда вы опускаете голову на подушку. Я поняла это в первый год пандемии коронавируса. После долгого напряженного дня в клинике я приходила домой и подробно обсуждала с мужем все факторы стресса, вызванные происходящим в мире ужасом. Часто в результате подобных бесед я начинала нервничать и злиться, и заметила, что не могу отключить голову, когда ложусь в постель. Поэтому мы с мужем договорились не обсуждать больные темы после 8 часов вечера. В это время моей нервной системе нужно было восстанавливаться. И случилось чудо. Наконец-то я стала высыпаться по ночам, что было крайне необходимо в такой напряженный период. Иногда от раздражителей не скрыться. Нервная система не может сама выйти из состояния «бей или беги». Ей нужно помочь. Для успокоения измученной нервной системы я прибегаю к 3 добавкам. Первая рекомендация касается качественных добавок с каннабидиолом, КБД. В организме человека есть эндоканнабиоидная система, регулирующая работу нервной и иммунной систем. В случае каннабиоидного дефицита выйти из состояния «бей или беги» практически невозможно. Мы живем в мире постоянного стресса, и добавки с КБД пользуются большой популярностью. И не без оснований. Прием качественной добавки с КБД за несколько часов до сна действительно может помочь выйти из стресса и прийти в более спокойное состояние. Но как выбрать подходящую? Не существует идеальной для всех, а значит, нужно поэкспериментировать и понять, на что тело реагирует лучше всего. Для начала важно усвоить, в головном мозге есть несколько видов каннабиноидных рецепторов. Одни лучше всего реагируют на чистый каннабидиол, другие — на КБД в сочетании с тетрагидроканнабинолом, ТГК. В современном мире есть самые разные каннабиоиды. Канули в лету времена, когда КБД принимали только в чистом виде. Я, к примеру, заметила, что моему телу с расслаблением и нормализацией сна лучше всего помогает сочетание КБД — каннабиола КБН и ТГК. Но это я знаю лишь потому, что годами экспериментировала и пыталась понять, какой вариант мне подходит больше. Следующая рекомендация – кава. Народы Океании на протяжении веков использовали это растение, отличающееся успокаивающим действием. Кава стимулирует парасимпатическую нервную систему, которая ответственна за отдых и восстановление. Часто нарушения сна связаны с тем, что эта часть нервной системы неактивна. Здесь все как с мышечной памятью. Если не приучите себя активировать парасимпатическую нервную систему, она ослабнет. В результате сложно переключиться на отдых после длинного дня, проведенного в режиме «бей или беги». Вот тут-то на помощь придет кава. Она поддержит парасимпатическую нервную систему. Чашка чая или пара капель настоя из корня кавы активируют парасимпатическую нервную систему, которые связывают прежде всего с отдыхом и пищеварением. Удачное время для приема после ужина. Запуск парасимпатической нервной системы в вечернее время не только поможет переварить пищу, но и приведет вас в более расслабленное состояние. И, наконец, 3 средство, которое успешно помогает успокоить нервную систему — фосфорилированный серин. Эта удивительная аминокислота позволяет снизить выработку кортизола на 50-70%. Я часто прибегаю к данной добавке, если просыпаюсь в тревоге в 2 часа ночи. Небольшая доза фосфорилированного серина снижает уровень кортизола, успокаивает встревоженный мозг и помогает снова заснуть. В последнее время мой синдром белки в колесе достиг новых высот, и теперь я слежу, чтобы эта аминокислота всегда была у меня под рукой. Я принимала ее во второй половине дня, когда дневной стресс еще не успел отступить. Обращалась к ней в 9 часов вечера, когда не могла достаточно расслабиться перед сном. У меня прием добавки вызывает ощущение, будто я щелкаю переключателем, который мгновенно выводит меня из реакции «бей или беги» и возвращает в режим сна. Питательные вещества. Если наладить сон ничего не помогает, возможно, дело в дефиците питательных веществ в организме. По моим наблюдениям, чаще всего на качество сна у женщин в менопаузе влияет недостаток двух элементов – магния и мелатонина. Магний – один из ключевых минералов, необходимых для выработки различных гормонов. Но нас больше всего интересует его влияние на выработку прогестерона. Именно этот половой гормон помогает уснуть. Во время менопаузального перехода уровень прогестерона снижается, в результате чего возникает бессонница. Секрет успеха – поддерживать соответствующие возрасту половые гормоны на высоком уровне. Получается, чтобы увеличить уровень прогестерона, нужен магний. Он существует в разных формах. Это эффективное вещество не только стимулирует выработку прогестерона, но и успокаивает самые разные системы организма. Например, цитрат магния оказывает успокаивающее воздействие на кишечный тракт и благодаря этому отлично помогает при запорах. Л-трионат магния снижает тревогу, а для нормализации сна рекомендую принимать добавки, в которых сочетаются разные формы магния. Возможно, придется попробовать несколько разных препаратов, чтобы понять, какой подходит именно вам. Большая часть продуктов, которые мы употребляем в пищу, выращивается на бедных почвах. Дефицит магния есть у большинства. Мне даже сложно сказать, сколько женщин в период менопаузы смогли значительно наладить сон благодаря приему магния перед отправкой в постель. Попробуйте принимать магний в течение месяца и посмотрите, почувствуете ли разницу. Многие отмечают, что магний обеспечивает более крепкий и спокойный сон. Как ни странно, обращаться к мелатонину я советую только в крайнем случае. Сейчас объясню. Безусловно, мелатонин – вещество крайне действенное, но нужно приложить все усилия, чтобы организм вырабатывал его самостоятельно. Если мелатонин поступает в тело извне, это может замедлить естественную выработку. Для улучшения качества сна важно не найти идеальную добавку, без которой вы больше не сможете спать, а сделать все возможное, чтобы организм естественным образом засыпал и не просыпался среди ночи. Как только тело заметит экзогенный мелатонин, оно может прекратить выработку гормона. Многие женщины сталкиваются с похожей ситуацией при приеме гормонов щитовидной железы. При постоянном использовании синтетических гормонов естественная выработка замедляется, и тогда приходится принимать препараты постоянно. Именно поэтому прибегать к мелатонину нужно в последнюю очередь. Сперва надо испробовать все способы запустить естественную выработку. Тем не менее, если наблюдается серьезная нехватка мелатонина, добавки с его содержанием помогут наладить сон, пока ищете истинную причину дефицита. Самый эффективный способ определить нехватку гормонов – тест DUTCH, который я уже неоднократно упоминала. Без всяких сомнений, это мой самый любимый гормональный тест для женщин. В том числе потому, что показывает уровень мелатонина. Для женщин, столкнувшихся во время менопаузы с дефицитом мелатонина, прием добавок с его содержанием может действительно чудесным способом наладить сон. Подводим итоги. Надеюсь, вы заметили, что для нормализации сна я предлагаю максимально простые шаги. Во время менопаузы количество и качество сна меняются. Чтобы выспаться, женщинам часто приходится обращаться к таблеткам. Я сама пережила столько бессонных ночей, что желание найти волшебную таблетку мне совершенно понятно, будь то лекарственный препарат или пищевая добавка. Хочется лишь отключить мозг и расслабиться. Вроде бы так просто, но не для женщины в период менопаузы. Я постаралась обрисовать наиболее полную картину. Держитесь, у вас теперь есть множество разных инструментов. Подойдите к задаче играючи. Не бойтесь экспериментировать. Найдите инструменты, которые подходят именно вам. Если какой-то инструмент вдруг перестает работать, не отказывайтесь от него, он еще может пригодиться. Далее я резюмирую шаги, которые советую выполнить, чтобы начать выстраивать идеальный режим сна. Со временем, если будете продолжать эксперименты и сохранять любопытство, к вам обязательно вернется крепкий сон. Обещаю. Шаги по выстраиванию идеального режима сна. Просыпайтесь с восходом солнца. Пейте кофе не ранее, чем через 2 часа после пробуждения. Перед тем, как броситься проверять электронную почту, помедитируйте. Если возможно, перенесите физическую активность на утро. Планируйте все дела, которые могут потенциально вызвать стресс, на первую половину дня. Выходите на 20-минутную прогулку, чтобы застать полуденный свет. Если во второй половине дня испытываете стресс, выходите на короткую 5-минутную прогулку. Ужинайте раньше, чтобы повысить чувствительность к инсулину. Выходите посмотреть на закат, чтобы получить дозу красных лучей. После наступления темноты используйте средства для защиты от синего света. Создайте условия для понижения температуры тела на 1-2 градуса. Укрывайтесь утяжеленным одеялом. Подберите добавку с КБД или корнем кавы. Попробуйте принимать на ночь фосфорилированный серин, чтобы снизить уровень кортизола. Начните прием магния. Проверьте, нет ли у вас дефицита мелатонина, и в случае необходимости начните прием соответствующей добавки. Об авторе. Доктор Минди Пельц, врач-хиропрактик, автор бестселлеров, популярный оратор, эксперт по питанию и функциональному здоровью. За 20 с лишним лет Минди Пельц помогла восстановить здоровье тысячам людей. Признанный эксперт в области альтернативной медицины и популяризатор практики голодания, обучает принципам регулярного лечебного голодания, доступно рассказывает о разнообразной диете, детоксикации, гормонах и о многом другом. Ее канал на YouTube, где она знакомит подписчиков с последними научно обоснованными техниками и инструментами для восстановления здоровья, набрал более 24 миллионов просмотров за все время существования. Доктор Пельц также является ведущей одного из рейтинговых научных подкастов «The Reseta Podcast» и автором 3 бестселлеров «Безопасное голодание», «Fast Like a Girl», «The Reset Factor» и «The Reset Factor Kitchen». Она также была гостьей на шоу «Extra TV» и «The Doctors» и участвовала в таких программах, как Muscle and Fitness, Well Plus Good, She Knows, Healthline и других. Больше информации о докторе Минди Пельц и ее работе можно узнать на сайте drmindypelts.com. Также за ее деятельностью можно следить в социальных сетях, где она каждую неделю выкладывает новые материалы. Для вас читала Наталья Беляева.